Это уж слишком нелепо, — подумал он. Он начинал замерзать. А этот огонь, который сверкал у него на плече, видит, казалось, только он сам, и никто больше во всем мире. Надувной жилет, в общем, поддерживал его голову над водой. Сейчас он уже не видел Карпанту, только вдалеке разливало зарево света над уходящим купцом. «Вполне вероятно, — сказал он себе, — что меня не найдут. Вполне возможно, что батарейки кончатся, этот чертов огонь погаснет, и я останусь в полной тьме. ЗТС. Закон «Тушите свет». Когда-то, за игрой в карты, один старый механик сказал ему, никогда так не было, чтобы какой-нибудь дурак да не потерялся. А если оглядываешься кругом и никого не видишь, значит, ты и есть этот дурак. Куэ осмотрелся. Темная вода плескалась в воротник его спасательного жилета, и он никого не увидел. А иногда случается, кто-то умирает. Если он не другой, то ты сам, — дополнил Кой про себя слова старого механика. Вверху он видел небо, испещренное точками звезд. По ним он мог бы определить, где берег, но плыть туда бессмысленно. Все равно он слишком далеко. Если пилот и записал координаты места, где он упал за борт, и передал по радио сигнал «человек за бортом», настоящие поиски не начнутся до рассвета. Значит, часов 5-6 ему придется провести в воде. Таким образом, ему прямо и непосредственно угрожает гипотермия. Он ничего не мог предпринять. Оставалось только экономить силы и беречь тепло. Поза «help», как писали в наставлении к выживанию, поза максимального сбережения тепла или что-то в этом роде. И он принял позу эмбриона, согнул ноги, потянул колени к животу и скрестил руки на груди. «Это смешно», — подумал он, — «в моем-то возрасте». Но пока устройство на плече посылало световые сигналы в ночь, надежда оставалась. Огни. Отдавшись волнам, закрыв глаза и только изредка делая какие-то движения, чтобы не замерзать и в то же время не тратить энергию, ловя через опущенные веки световые вспышки у себя на плече, Кой продолжал думать об огнях. Это были как наваждения. Огни дружественные и огни враждебные, огни кормовые и стояночные, зеленые и красные, ходовые огни, маяки, синие, зеленые, белые, световые буи, звезды, узкий путь между жизнью и смертью. Волна снова накрыла его и перевернула, как поплавок. Он вынырнул, тряся головой и хлопая глазами, чтобы сморгнуть разъедавшую их соль, и снова волна, снова его накрыла. Но тут, оказавшись на поверхности, он увидел всего в 10 метрах 2 огня — красный и белый. Красный — на правом борту Карпанты, а белый был светом фонаря, который держал стоявший на носу Танжер, пока пилот маневрировал, чтобы подойти к Кою с наветренной стороны. Лежа на койке в своей каюте, Кой слушал, как журчит вода снаружи. Карпанта снова шла на Норт-Ост, ветер благоприятный, а человек за бортом, который уже перестал быть человеком за бортом, дремал себе в теплом коконе из одеяла и спального мешка. Его подняли с кормы, заведя подмышки закрепленной петлей конец. Он стоял на палубе, неуклюжий, мокрый, и на плече у него мигал огонь поиска, пока он сам не сорвал его и не выбросил в море. Ноги подгибались, его начала бить сильная дрожь. И пилоту, Станжер, накинув на него одеяло, повели вниз в каюту. Там он, оглушенный, покорный, как безвольный и бессильный ребенок, позволил им раздеть себя и вытереть полотенцами. Пилот старался не очень сильно растирать его, чтобы холод, скопившийся в руках и ногах, не устремился слишком быстро по кровеносным сосудам к сердцу и голове. Он лежал на койке, навзничь, и чувствовал себя, как на облаке, в каком-то сонном забытии. но все-таки ощущал прикосновение к своей коже, загрубелых ладоней пилота и мягкий круг танжир. Ее пальцы коснулись его, когда она считала пульс, слабый, замедленный. Еще раз, когда поддерживал его со спины, чтобы пилоту было удобнее снять с него майку, и еще раз, когда она снимала с него носки, и еще раз, когда они снимали с него трусы. И тогда ее рука, легкая и нежная, на несколько секунд задержалась у него на бедре. Потом они застегнули молнию на спальном мешке, набросили сверху одеяло, гасили свет и оставили его одного. Он шел и шел через зеленый сумрак, призывающий его к себе вниз, в глубину. Он стоял бесконечной вахтой в туман, в дождь и снег, смотрел в экран радара мерцающими рядами звездочек. Он прокладывал курсы, а на палубе лошади грызли деревянные контейнеры, в которых вроде бы тоже были лошади, и молчаливые капитаны поднимались на мостик и спускались вниз, не говоря ему ни слова. Серая спокойная вода была недвижна, как свинец, слегка подернутый рябью. Над морем, портами, кранами, сухогрузами шел долгий-предолгий дождь. Промокшие насквозь мужчины и женщины, не шевелясь, сидели на причальных тумбах, словно глубоко погрузились в свои океанские сны. А там, внизу, под безъязыким бронзовым колоколом, в середине голубого шара, опустив головы с этой особой складкой кожи у рта, напоминающей улыбку, и поставив вертикально хвосты, висели в воде и мирно спали сном невесомости киты. Карпанту покачивала, но не сильно, легкая килевая качка. Кой приоткрыл глаза в темноте каюты, угревшись в этом уютном тепле, где жизнь возвращалась в его измученное, прижавшееся к переборке тело. Он здесь, живой. Ему удалось ускользнуть из разверстой пасти моря, столь же безжалостного в своих играх, сколь и непредсказуемого в своем милосердии. Он на борту хорошего корабля, которым управляет дружеская рука. Он может спать, сколько захочет, потому что есть глаза и руки, которые охраняют его сон, а не ведут его за призраком погибшего корабля, что ждет их в зеленоватой мгле, куда он только что чуть не погрузился на реки. Женские руки, касавшиеся его, когда его раздевали, снова, приоткрыв одеяло и спальный мешок, дотронулись до его запястья, проверяя пульс и лба, чтобы убедиться, что жара нет. И он вспомнил о том другом прикосновении, когда эта рука лежала у него на бедре, и почувствовал, как приподнимается его отогревшаяся плоть. Он улыбнулся про себя спокойно и сонно, даже с некоторым удивлением. Хорошо быть живым. И снова заснул, хмурясь от того, что мир перестал быть широким, а море просторным. Ему снилось, что он отчаянно тоскует по неведомым морям и диким берегам, по островам, где не бывает ни постановления об аресте, ни полиэтиленовых пакетов, ни пустых банок. И остаток ночи он бродил в портах без кораблей, среди женщин, у которых были другие мужчины. А эти женщины смотрели на него, потому что были несчастливы, и они словно хотели заразить его своим счастьем. Он беззвучно плакал с закрытыми глазами, и, чтобы утешиться, уперся затылком в деревянный борт корабля, слушая журчание воды по ту сторону трехдюймовых досок, которые отделяли его от вечности. Часть одиннадцатая. Саргассово море. Эпиграф. В Саргассовом море, где кости всплывают, чтобы побелеть, чтобы лгать проходящим мимо кораблям и насмехаться над ними. Томас Пинчон. Радуга земного притяжения. Кой вышел на палубу на рассвете. Карпанта стояла неподвижно в безветренном море, совсем рядом с отвесным берегом, под ясным небом. На западе оно меняло свои черно-серые тона на темно-синие, а с востока солнце посылало красные лучи параллельно воде и сжигало алым огнем скалы, море и мачту Карпанты, застывшей на красном зеркале воды.